Глава 5. Фёдор Палыч зашел ко мне вечером. Меня всегда удивляло, что заместитель у Ильи намного старше его. Плетнёву за 50, у него уже внуки. Солидный мужчина, приятный, располагающий наружности, слегка полноватый, с роскошной седой шевелюрой, аккуратными усами и небольшой бородкой, с мягкой улыбкой и добрым взглядом выразительных карих глаз. Он всегда напоминал мне Деда Мороза. Представляю, как обожают его внуки. Начали обсуждать организацию похорон. По мне, достойные похороны — это недорогие венки, гроб из красного дерева и мавзолей над могилой. Память близких не в наружной показухе, она в сердце и в душе. Я соглашалась со всем, что говорил Фёдор Палыч. Гражданская панихида и прощание в актовом зале завода, место погребения на центральной аллее, поминки в ресторане «Мираж». «Понимаю, вам тяжело обсуждать подобные вещи, но нам требуется ваше одобрение». Виновато посмотрел на меня Фёдор Палыч. «Возможно, у вас есть какие-то пожелания? Бухгалтерия оплатит в пределах разумного». «Нет, никаких особых пожеланий у меня нет», — качнула я головой. «Может, это кощунственно, но я хотела одного, чтобы все поскорее закончилось». Настойчиво зазвонил домофон. Меньше всего мне хотелось общаться с Верой Павловной. Я не сомневалась, это она пришла поддержать меня. Больше некому. Я обзвонила знакомых и друзей. Они придут только на похороны, хотя и предлагали помощь. К счастью, помощь мне не нужна. Я была бесконечно благодарна администрации завода и коллегам мужа, что все печальные хлопоты они взяли на себя. Но я ошиблась. Пришла старшая сестра Ильи, Светлана. Она вошла в квартиру, бесцеремонно отодвинув меня, и я сразу поняла — заловка пришла не с миром. Светлана прошла в гостиную, по-хозяйски села в кресло, закинула ногу на ногу и посмотрела на меня строго, если не сказать со злостью. Удивительно, как она похожа на Илью. Тот, когда злился, также выгибал дугой правую бровь и также кривил полные губы. Светлые серые глаза Светланы смотрели на меня с презрительным прищуром. Она машинально коснулась рукой идеально уложенных русых волос. Светлана тщательно следила за собой. Илья поощрял и оплачивал ее походы в фитнес-клубы к бесконечным косметологам и стилистам. А она платила ему бесконечной преданностью и заботой. Для Ильи она была настоящей старшей сестрой. Подозревала, Светлана не вышла замуж, чтобы продолжить быть рядом с братом, опекать его всю жизнь. Светлана ревновала Илью ко мне, как Элла Борисовна. Для матери и сестры Ильи я осталась проходимкой, коварно соблазнившей и забравшей у них любимого Илюшу. «Это кто?» — кивнула Светлана на Фёдора Палыча. «Из похоронного бюро?» «Это сестра Ильи, Светлана Германовна», — представила я ее. «А это коллега Ильи, Фёдор Палыч Плетнёв. Администрация завода организует похороны». «Ты почему разрешила хоронить Илью хрен знает кому?» — прищурила она глаза. «Ты меня с матерью спросила? Экономишь на похоронах мужа? Денег жалко?» «О чем ты?» — искренне удивилась я. «Мне предложили помощь на заводе. Я согласилась. Что в этом такого?» «А мнение матери Ильи? А мое мнение? Нам не нужны нищенские похороны. Мы хотим, чтобы все было по-людски, а не так. Закопали и ладно. У мамы сердечный приступ. Скорая за скорой. А ты просто взяла и наплевала на нее. «Погоди, погоди», — попыталась я остановить возмущение Светланы. «Я даже не подумала, что вы будете против». «А вы не додумались сначала зайти к матери вашего директора?» — набросилась Светлана на Плетнёва. «С какой стати вы вообще разговариваете с ней?» — пренебрежительно кивнула она в мою сторону. «Пожалуйста, не волнуйтесь так», — попытался успокоить Светлану Фёдор Палыч. «Мы обязательно узнали бы ваше мнение, но сначала, естественно, обратились к вдове». «Мой брат с ней разводился», — закричала Светлана, срываясь на фальцет. «Он уже и документы подготовил. Какая она вдова? Вы о матери Ильи подумали? Она сына потеряла, а эта только и мечтает, как бы побыстрее мужа закопать да наследство захапать. «Не надо оскорблять Маргариту Витальевну», — попытался урезонить Светлану Плетнев. «У вас общее горе». «Да какое у нее горе!» — ткнула пальцем в мою сторону Светлана. «У этой, что ли? Ей на Илью всегда было наплевать. Только и делала, что мозги ему клевала и денег требовала». «Это неправда». Я чувствовала себя униженной, и по моим щекам потекли слезы обиды. Илья не собирался со мной разводиться. Мы так хорошо жили. Не сдержалась и разрыдалась я. «Не прикидывайся, будто не знаешь, что он от тебя собирался уходить», — зло хмыкнула Светлана. «Адвокат уже документы подготовил. Не любил он тебя, Рита, никогда. Прав следователь, тебе была выгодна смерть Илюши. Только тебе, гадина». «Светлана Германовна, немедленно прекратите», — повысил голос Плетнев. «Ведите себя достойно. Даже горе не дает вам права оскорблять Маргариту Витальевну. Я понимаю ваше состояние, но держите себя в руках и не кидайтесь голословными обвинениями». «Следователь во всем разберется», — скрестила руки на груди Светлана. «И до истины докопается, не сомневайся, Риточка». «Так где вы хоронить Илюшу собираетесь? На задворках или вообще за оградой?» — перевела она горящий гневом взгляд на Плетнева. Тот протянул ей мобильник. «Полистайте. Центральная аллея». «От входа дальше не было?» Светлана нервно листала фотографии. «Тут же одни бандиты похоронены. Вы в своем уме? Вы что нам предлагаете?» «Если вас не устраивает, можете выбрать участок сами», — раздраженно пожал плечами Федор Палыч. «Но и оплачивать будете сами. Это жест доброй воли администрации завода». «Ладно, пусть будет тут», — оскорбленно поджала губы Светлана. «А памятник?» «Через год поставите, какой посчитаете нужным». «За свой счет? Уставилась на Плетнева Светлана. «Не думаю, что мы сможем оплатить то, что вы выберете. Простите, но финансирование подобных вещей не включены в бюджет завода». «А Алина?» — спохватилась Светлана. «Семья Алины Сидориной получит стандартную поддержку, причитающуюся сотрудникам завода в подобной ситуации». «Она была гражданской женой Ильи», — возмутилась Светлана. «Они ждали ребенка. Надо же проявлять сочувствие. Это бесчеловечно». «Ничем не могу помочь», — развел руками Плетнев. «Это неправда», — выдавила я, не поверив своим ушам. «Алина ждала ребенка? Не может быть. Илья не мог. Не мог так поступить со мной. Светлана лжет, чтобы причинить мне боль». «Что неправда?» — театрально и нервно рассмеялась Светлана. «Что Алина ребенка от Ильи ждала? Правда, чистая правда. Вот только тебе доложить забыли». Не могла поверить услышанному. «Нет, нет, этого не может быть». Разумеется, Светлана была в курсе личной жизни младшего брата, и она, безусловно, одобряла его любовницу. Светлана дружила с Алиной, в то время как меня недолюбливала с самого начала, как и свекровь. Мысли кружились в голове огненным вихрем, принося невыносимую боль. Неужели Илья и правда хотел развестись со мной? Или это только домыслы его заботливой сестры? Неужели Алина тоже была беременна? Я коснулась ладонью живота. Нет, пока никому не надо знать, что я жду ребенка. Кто знает, как в подобной ситуации поведет себя родня Ильи. Сейчас мне нельзя волноваться, а я — комок нервов. «Маргарите Витальевне надо отдохнуть», — поднялся с кресла Плетнев. «Давайте поедем к вашей маме и обсудим детали». Выразительно посмотрел он на Светлану. «Вы не будете возражать, если в обряд похорон внесут некоторые изменения?» — деликатно поинтересовался он у меня. «Нет, делайте, как считаете нужным». Я тоже поднялась на ноги, голова кружилась, я чувствовала слабость. «Тебе всегда было наплевать на моего брата. Ты сейчас только изображаешь скорбь», — прошипела Светлана. «Не тебе судить», — безнадежно вздохнула я. «Бесполезно спорить с такими людьми. Я любила Илью, и мне сейчас невыносимо больно и горько».